Глава 7. Джулия Соренсен без проблем нашла перекресток, что, впрочем, было неудивительно, поскольку ее навигатор показал, что других на многие мили вокруг нет. Она повернула направо в соответствии с инструкциями Гудмана, проехала 100 ярдов на запад в сторону яркого пятна света и увидела бетонный бункер, рядом с которым стояли машины шерифа и его заместителя. Место преступления выглядело точно так, как ей его описали. Машины, в отличие от бункера, совсем ее не удивили. Это были краун-вики, как и у нее, но только выкрашенные в цвета штата, с металлическими решетками спереди и сзади, и прожекторами на крышах. А вот бункер озадачил. Прямоугольный, примерно 20 футов длиной, 15 в ширину и 10 в высоту, с плоской бетонной крышей, без окон, с металлической дверью, погнутый, с вмятинами и царапинами. Он выглядел старым, утомленным жизнью и просевшим. Ветер и погода как следует потрудились над самим бетоном, который потрескался, а кое-где даже образовались дыры размером с кулак. Из-под него проглядывал коричневый камень, где-то гладкий, местами осыпавшийся и треснутый. Соренсен припарковалась за машиной помощника шерифа и выбралась наружу. Она была высокой женщиной скандинавского происхождения, скорее красивой, чем хорошенькой, с длинными пепельными волосами, по большей части натурального цвета. Она оделась в черные брюки и черную куртку с голубой рубашкой и надежные черные туфли. На плече у нее висела черная сумка в форме груши, в которой она носила все свои вещи, кроме пистолета, который находился в кобуре на левом бедре, и бумажника с документами, лежавшего в кармане. Она достала его, открыла и направилась в сторону шерифа. По ее прикидкам, он был лет на 20 старше ее, плотный, невысокий, похожий на игрока в футбол. Совсем неплохо для старика. На форму он надел зимнюю куртку, но, несмотря на холодную ночь, был без перчаток. Они пожали друг другу руки и секунду молчали, глядя на бетонный бункер, как будто пытались решить, с чего следует начать. «Первый вопрос», — сказала Соренсен, — «что это такое?» «Старая насосная станция», — ответил Гудман. «Она выкачивала воду из водоносного слоя. Заброшенная?» Гудман кивнул. «Воды стало меньше. Пришлось копать более глубокую яму. Новый насос находится примерно в миле отсюда». «Труп все еще внутри?» Шериф снова кивнул. «Мы ждали вас». «Кто туда заходил?» «Я и доктор». «Там много крови?» «Да, много», — подтвердил Гудман. «Вы в нее наступали?» «Нам пришлось. Требовалось убедиться, что он мертв». «Что вы трогали?» «Запястье и шею, проверяли пульс». Соренсен присела на корточки, открыла сумку в форме груши, достала оттуда бахилы, чтобы надеть их на туфли, перчатки из латекса и фотоаппарат. Поставив одну ногу в липкую лужу, она толкнула дверь в бункер. Одна петля скрипнула, другая застонала, и эти звуки были похожи на вопль банши. Примечание. Банши — фигура ирландского фольклора, женщина, которая, согласно поверьям, является возле дома обреченного на смерть человека и своими характерными стонами и рыданиями оповещает, что час его кончины близок. Конец примечания. Соренсен поставила другую ногу в лужу. «Внутри есть свет», — сказал Гудман. Она нашла выключатель, на потолке загорелась старая прозрачная лампочка в проржавевшей сетке, примерно в 200 ватт, и помещение залил яркий резкий свет, не оставивший теней. Соренсен увидела куски двух толстых старых труб, торчавших из пола на расстоянии примерно в фут друг от друга. Обе трубы были около фута шириной и когда-то выкрашены в зеленый цвет, как это принято в государственных учреждениях, но со временем их разъела ржавчина. Обе были открыты наверху и заканчивались широкими фланцами, где когда-то крепились соединения. Муниципальная система давным-давно разобранная. Соренсен поняла, что много лет вода поступала снизу через одну трубу, а потом поднималась наверх по другой, горизонтально под землей, соединенной с водонапорной башней, находящейся где-то рядом. Но потом трубы начали высасывать только мелкие камни, и пришло время искать новый источник. Ирригация, население и вода для домов. Соренсен читала отчеты. 2,5 триллиона галлонов подземной воды в год, больше, чем где-либо в стране, если забыть про Техас и Калифорнию. Она пошла дальше. Кроме труб, на полу лежал слой грязи. На одной стене висел мощный электрический щиток, устаревший на несколько поколений, а на другой — выцветшая диаграмма, пояснявшая природу и цели гидравлического оборудования, когда-то соединявшего два зеленых обрубка. Вот и вся инфраструктура. Мертвый мужчина лежал в огромной луже собственной крови, на спине, согнув колени и локти. Его поза напоминала позу карикатурного человечка, исполняющего какой-то старомодный танец. Лицо и туловище были залиты кровью. Определить возраст точно не представлялось возможным, но Соренсен решил, что ему лет 40. Зеленое пальто, хлопковое, но чем-то утепленное, не старое, но и не новое, с молнией или пуговицами было расстегнуто, и Соренсен увидела серый свитер и кремовую клетчатую рубашку. И то, и другое выглядело грязным и старым, и выбилось из брюк, а потом все это задрали наверх. На теле имелись две ножевые раны. Первая представляла собой горизонтальный разрез на лбу, примерно в дюйме от глаз. Вторая — глубокая, на одном уровне с пупком. Большая часть крови натекла именно из нее и собралась на теле, так что пупок убитого напоминал наперсток, наполненный высыхающей краской. «Что вы про это думаете, шериф?» — спросила Соренсен. «Они порезали ему лоб, чтобы ослепить», — ответил Гудман, стоявший около двери. Кровь потекла в глаза. «Старый трюк во время драк на ножах. Вот почему я решил, что работали профессионалы. Дальше было легко. Они задрали рубашку, воткнули нож под ребра и повернули его. Но не до конца, потому что он умер не сразу». Соренсен кивнула своим собственным мыслям. Это объясняло огромное количество крови. Сердце жертвы продолжало работать храбро и бессмысленно. «Вы его знаете?» — спросила она. «Никогда не видел раньше». «Зачем они задрали рубашку?» «Потому что они профессионалы. Не хотели, чтобы нож застрял». «Согласна», — сказала Соренсен. «Думаю, это был длинный нож, так? Ну, чтобы наверняка добраться до грудной клетки. 8 или 9 дюймов. Свидетель видел нож?» «Он ничего про это не говорил. Но вы можете сами у него спросить. Он сидит в машине моего заместителя, греется». «Почему они не воспользовались пистолетом?» — спросила Соренсен. 22-й калибр с глушителем — более типичное оружие для профессионалов. В замкнутом пространстве все равно было бы достаточно громко. Но тут на многие мили вокруг ничего нет». «Тогда я не знаю, почему», — признался Гудман. Соренсен взяла фотоаппарат и сделала несколько снимков общих и крупных планов. «Вы не возражаете, если я сдвину тело? Хочу проверить, нет ли документов». «Это ваше расследование», — ответил Гудман. «Правда?» «Преступники уже покинули наш штат». «Да, если они поехали на восток. А если на запад, это вопрос времени. Не вызывает сомнений, что им удалось проскочить мимо дорожных постов». Соренсен промолчала. «Они пересели в другую машину». «Или машины», — добавила она. «Они вполне могли разделиться и ехать дальше по отдельности». Гудман вспомнил пустые места по обеим сторонам припаркованной «Мазды» и подумал о своей ориентировке: любые двое мужчин в любой машине. «Я не подумал о такой возможности», — признался он. «Похоже, я тут сильно напортачил». Соренсен не стала его утешать. Она обошла лужу крови и присела на корточки на самом сухом участке пола, который ей удалось обнаружить. Левой рукой оперлась о него для равновесия, правую положила на труп и принялась его ощупывать. В кармане рубашки она ничего не нашла. В пальто снаружи и внутри тоже. Ее руки в перчатках покраснели от крови. Женщина проверила карманы брюк. Ничего. «Шериф», — позвала она, — «вам придется мне помочь». Гудман на цыпочках вошел внутрь, делая большие шаги, как будто он находился на выступе в 1000 футов над землей. «Зацепитесь пальцем за ремень и переверните его», — велела Соренсен. «Я хочу посмотреть в задних карманах». Шериф присел на корточки напротив нее на расстоянии вытянутой руки от тела и зацепился пальцем за ремень. Затем он отвернулся и дернул тело, которое в результате его маневров оказалось на боку. Снова потекла кровь, но медленно, потому что она уже высыхала и смешивалась с грязью на полу, постепенно превращаясь в красную пасту. Рука Сорансен двигалась быстро, как у карманника, когда она принялась ощупывать карманы жертвы. «Ничего». «Документов нет», — сказала она. «Таким образом, на данный момент у нас на руках имеется жертва, чьего имени мы не знаем. Жизнь — замечательная штука, верно?» Гудман убрал руку, и труп снова перекатился на спину.